Глава 2. Синхронизация 10,5%. Умение общаться с представителями власти – особое искусство. Когда за плечами стоит вся мощь государства, а коллеги скорее склонны соблюдать корпоративный интерес, чем закон, довольно сложно остаться адекватным человеком. И да, во многом эти самые властные структуры однажды подменили ОПГ. Для коммерсантов всех мастей почти ничего не изменилось. Платили мзду одним, потом слали другим. И ведь не заставлял никто. Паяльник не совали и руки не выкручивали. Сами понесли. Потому что проблемы бывают у всех, и их нужно решать. И кто может урегулировать все вопросы, как не представители власти? Для бандитов же наступила черная полоса. Нет, они не исчезли совсем. Просто на замену бесчисленным стаям голодных до лихого бабла спортивных парнишек пришли суровые профи, крышующие посредством связи с теми самыми структурами те виды бизнеса, которые всегда оставался в тени. Запрещенные залы игровых автоматов, катраны, дома терпимости. Спрос рождает предложение, и ничего с этим не поделать. Это я к тому, что обычно, чаще всего, сотрудники в реальных чинах – это довольно обеспеченные люди. Они не носят толстенных золотых цепей и печаток в полпальца, не тонируют наглухо автомобили, а вот мерседесами не брезгуют, как и дорогой качественной одеждой. Во всяком случае, тот тип, что явился в наш санаторий ради общения со мной, был именно таким. Мерс из последней линейки представительского класса, дорогой костюм и при этом обычное незапоминающееся лицо. Блеклое, невзрачное. Машину обязательно запомнишь, качество наряда оценишь. А физиономия забудется, растворится в других более ярких впечатлениях. Одного этого описания довольно было бы, чтобы определить, что представлял этот человек одну определенную организацию. Представился он какой-то распространенной в стране фамилией и удостоверением махнул так, что успеть что-либо там прочитать не было никакой возможности. Если, конечно, в голове не стоит электронное устройство, которое еще и не такое может. Впрочем, мне было довольно и того, что этот господин действительно представлял ту организацию, удостоверение которой предъявлял. Фото его, а что фамилия совсем другая, так не мне капризничать. У меня у самого спиток паспортов в банковских ячейках разных стран хранится. И всюду я гражданин разных стран и имею разные имена. О том, что явится дознаватель, меня оповестили еще перед началом сеанса. Розенбаум рекомендовал не покидать пределы центра, чтобы была возможность за несколько минут сдать чучело на склад и покинуть капсулу. Хреновое начало сеанса, как по мне. Нужно было общаться с людьми, внимательно отслеживать нить общего разговора и пытаться определить по этой пустой болтовне человеческие качества оператора. Я не знаток человеческих душ, больше привык полагаться на наблюдательность и интуицию. А тут, сзади, за спиной, этот чертов дознаватель висит. Где тут сосредоточишься? Потому сообщение системы о необходимости покинуть сеанс связи воспринял с прямо-таки облегчением. Отделаться уже от этого любопытного, да и снова спокойно заниматься своими делами. В конце концов, я участник программы защиты свидетелей. То есть не обвиняемый, хотя у них и есть что мне предъявить. Просто однажды я поменял претензии закона на сотрудничество. Как живой источник информации, я оказался куда полезнее мертвого зэка. А то, что в первой же зоне, куда бы меня упекли, я бы и суток не прожил, объективная реальность. Невероятность, нет. Однозначный итог моей многолетней деятельности. Мне было обещано, что смогу покинуть программу и вернуться в другие теплые страны сразу после того, как определенные персоны сядут далеко и надолго. И что-то телевизор молчит, как партизан. А посадка таких людей – это сенсация, которую ни один уважающий себя журналист не упустит. Сроки исполнения обязательства никто из них не озвучивал. Вполне может так статься, что сидеть мне в этом санатории до скончания веков. Оптимизма, а главное, веры в этих людей у меня совершенно не было. Они ведь могут и вовсе собирать дело ради компромата на весьма важных людей. Соответственно, вероятен исход, когда мною пожертвуют заради каких-нибудь сиюминутных выгод. Добрым я не выглядел. Настроение было безвозвратно испорчено неудачным сеансом и необходимостью общаться с личностью, которой абсолютно не доверял. Угораздило же. «В целях конспирации имен называть не будем», — с видом хозяина жизни заявил пришелец. «Я задам несколько уточняющих показаний вопросов и оставлю вас в покое. Вижу, вы не слишком рады гостям». «А вы гость?» — хмыкнул я. «Тогда где коньяк? В гости принято приходить с гостинцами». «Ха-ха, смешно», — скривился, будто бы лимон раскусил гость. «Итак, начнем». Никаких бумаг он с собой не принес, даже чистых листов, на которых принято фиксировать протокол допроса. Пересказ же чужих слов по памяти ни в одном суде мира за доказательство не принимается. Хороший мне попался дознаватель, сразу видно, профи. Тем не менее, он действительно задал несколько вопросов. Ничего такого основополагающего. Ничего такого, что могло бы в корне изменить общую канву моих показаний. Потом он кивнул сам себе и распрощался. Все про все беседа не заняла и 5 минут. Интуиция вопила, что этот визит неспроста, что грядут какие-то неприятности. Я умом-то понимал, что нахожусь в тщательно охраняемом медицинском центре всемирно известной компании, что если даже здесь мне грозит опасность, то нигде в мире я больше спокойного места и не найду. Но на душе все равно было неспокойно. В конце концов, прежде чем отправиться на обед, быстренько отписался на электронную почту своего куратора. От той же самой организации, что и гость, но этого я хотя бы лично знал. Много довелось пообщаться, прежде чем меня упрятали в это место. Привел настоящую фамилию и чин пришельца, кратко отписал внешний вид и машину. Таких приметных у них там через одного, а вот авто вполне примечательное. Я и номера разглядел. Московские, кстати. Далековато заехал от Первопрестольной. Настоящий турист. Признаюсь, хотелось взять планшет с собой в столовую. Чуйка кричала, что это важно, и что от ответа куратора много чего зависит. И, пожалуй, прихватил бы девайс, но не был уверен, что там есть связь. Да и великовато было устройство. В карман не засунешь. На обеде меня, естественно, нашел куратор Панкрат с известием, что раз смена у меня сегодня вышла сверхкороткая, компания предлагает продолжить встречи с молодыми операторами и съездить в ближайший город. Что я мог ответить? Что сердце не на месте? И что-то я побаиваюсь покидать безопасный периметр? Так а на чем было основано мое беспокойство? Да на том, что столичный гость приезжал с какой угодно целью, но уж точно не заради своих глупеньких вопросиков. В общем, я согласился. Глубоко вздохнул, медленно выдохнул и решил, что от судьбы не уйдешь. Если кто-то поставил бы целью меня помножить на 0, я уже был бы содержимым некрасивого пластикового чехла. И единственной одеждой бы на мне была бирка на пальце ноги. Ближе всего к санаторию оказался Горно-Алтайск. Сам город мне посмотреть не дали, чайнины экскурсию везли, а по делу, но из-за окон автобуса все выглядело довольно мило. Классический райцентр с честным мэром. Народ, в смысле операторы, на сходке тоже были под стать городку. Спокойные, уверенные в себе и готовые улыбаться по любому поводу. Выпивки снова было выше крыши. И можно было бы нормально отдохнуть, но настроение было совсем не то. Вместо того, чтобы пить и болтать с любопытными алтайцами, я прятал губу в бокал и высматривал внимательные глаза потенциального киллера. Знал, верил, стоит увидеть, и я не ошибусь. Уж этот-то взгляд я от любого другого с легкостью отличу. Вернулся в санаторий поздно ночью. Единственной пользой от вояжа были сведения, выуженные у нашего компанейского сопровождающего. Оказывается, по межправительственному соглашению, все территории центров связи компании по всему миру были как бы экстерриториальны, То есть законодательство стран пребывания внутри стен центров не действовало. Только корпоративные правила. Больше того, было уже несколько инцидентов в других местах, не у нас, когда на собственность компании совершались нападения. Это нигде в СМИ не освещалось, потому что служба безопасности компании не стала выяснять, с какой целью наведались незваные гости. Их просто уничтожили, а трупы на завтра выдали местным властям. Успокоил меня, короче. СБ бдит, и в обиду меня никто не даст. Без моего личного согласия и без нарушения контракта я покинуть центр не мог. А силой вытащить можно только с применением тяжелого вооружения и с шумом на весь мир. В принципе, это никакой не секрет. Любой и каждый, кто озадачился бы этим вопросом, легко нашел бы в сети информацию. 49% акций компании неравномерно распределены между странами. У кого-то больше, у кого меньше. Но хотя бы одна такая бумага есть у всех, включая микроскопическую Андорру и мирового хулигана Северную Корею. И это не только, а зачастую и не столько предмет престижа. Все-таки прибыли компания получает огромные, и дивиденды исправно платит. Для небольших стран эти выплаты едва ли не бюджет удваивают. Это к тому, что ссориться с международной мегакорпорацией никто не желает. Косячников ведь можно решением собрания акционеров и членства лишить или оштрафовать. Новости так меня потрясли, что проснулась установленная мне в голову электронная приблуда. Синхронизация 10,6%. Успокоился немного. Интуиция больше не требовала все бросать, вылезать через узкое окошко в мужском туалете кинотеатра, где проходила сходка, и бежать в сторону ближайшей границы. А что, опыт имеется. Я также вот пешком через финскую границу и перешел, с пачками евро в кармане, пистолетом и турецким паспортом. И чувствовал себя настоящим Остапом Бендером постиндустриальной эпохи. Куратор ответил. Естественно, я первым делом к планшету кинулся. А ну как там окажется? Беги. Но нет. Офицер написал, что проверит этого непрошенного гостя, узнает по своим каналам, для какой цели тот в такую даль ездил. Мне же порекомендовал быть осторожнее и без большой нужды территорию компании не покидать. Еще сказал, что уже отписался сотрудникам корпоративной службы безопасности с просьбой ограничить мои передвижения пределами центра. До выяснения всех обстоятельств, конечно. Тем не менее, я эти рекомендации следующим же утром озвучил Розенбауму. Тот скривил лицо, но пообещал посодействовать. В конце концов, встреча с молодыми операторами – это, конечно, здорово, но своя рубаха ближе к телу. Нарваться на неприятности из-за ерунды не имелось никакого желания. Цитадель встретила меня привычной уже суетой. Операторы собирались в небольшие группы, что-то обсуждали. Иногда до сенсоров андроида доносились возгласы зазывающих в кланы рекрутеров. В одном из углов шестиугольной крепости, там, где расположился наш механик, тоже имелась своя группа по интересам. Сходу издалека определять, кем конкретно эти чучела управлялись, я еще не научился. Слишком уж у нас прибавилось народу. Своих-то, Саныча с Серегой, я по характерным движениям в лед определяю. Трое сахалинцев плюс пара школьников из Новосибирска. Это 5. Нас трое, и механик решился-таки нас осчастливить. В сумме 9. Нужен был еще один оператор, чтобы мы могли зарегистрировать в администрации клан и получить доступ к магазину средств производства. «Есть идея? Или друзья-приятели, за которых не впадло поручиться?» Как раз озадачился этой же мыслью Лафер. «Раз нужен человек, значит, он найдется», — философски заявил Евангелион. «Рано или поздно». «И правда, лис», — встрял Саныч. «Чего нам заняться больше нечем? Ты же сам говорил, что денег в разы больше нужно для грамотного старта». «Да», — кивнул я. Развесовка оборудованного рожками антенн черепа обновленного чучела была немного иная. Все движения головой получались пока излишне резкими. «Примерно в 5 раз больше, и мы знаем, где их взять». «Охренеть вы, мажоры!» — воскликнул Краш, один из сахалинцев. «Эльдорадо нашли?» «Именно», — засмеялся Лафер. «И есть предложение всей толпой туда смотаться. Туда на танке, загрузиться по полной и обратно пешком. А Саныч на еноте следом». «Заодно отработаем пехотное прикрытие транспорта», — добавил наш штатный пилот. «Отличная идея. Механик тоже поедет?» «Я бы съездил», — кивнул механик. «Задолбало все. Вы вон путешествуете, новые места, впечатления, все дела. А я, кроме железяк, и не вижу ничего. В лесу на охоте-то забыл уже, когда был последний раз». «А чего?» — воодушевился Серега. «Поехали. Тебе, кстати, промышленное оборудование интересно? А то мы заводик собираемся прикупить. Кому-то же нужно там по технической части рулить». «Да какая разница?» — отмахнулся мастер. «Что одним человеком создано, другой завсегда разобрать сможет». «Давай только серьезно к делу отнесись», — забеспокоился. «А то знаем мы старинную русскую забаву по разбору заграничного оборудования. Потом лишние детали, откуда ни возьмись, появляются». «Но ведь все работает», — заржал Лафер. «Смотреть нужно», — пожал плечами механик. «Руками щупать, инструкцию изучать». «Ты точно русский?» — удивился Саныч. «Обычно у нас бумаги начинают изучать, когда уже все сломают». «Так-то я немец», — признался механик. «Русский немец. В Вюртембурге живу». «А, тогда нормально», — расслабился пилот. «Немец — это как русский, только немец». «Капец ты задвинул», — зацепился Сергей. «А татарин — это как бурят, только татарин?» «Ты чего, гонишь? Татарин — это как русский, только татарин. Иные татары получше тебя на великом языке говорят. Не гадят везде этими твоими типа и короче». «Вы опять языками зацепились», — хмыкнул я. «Великие эксперты по всему на свете. Все в сборе, садимся и поехали. Чего время тянуть?» «Можно, конечно, и прямо там заночевать, но по-хорошему нужно бы в центр вернуться». «Зачем?» – заинтересовался Лафер. «Фига себе, я так понял, мы за пределы зоны связи едем?» – уточнил Иван. «Ну, конечно, брат, самые вкусные угодья там, где кроме нас никто не ходит». «А как вы там ночевать собрались?» – удивился Краш. «Тайна сия великая есть», – напустил туману Лафер. «Не парься, приедем, сразу все поймешь». По-хорошему, енот был рассчитан на 6 пассажиров. Но мы и в 9 нормально разместились. Машина была пустой, 600 килограмм дополнительного груза не превышало нормы, и Саныч, уже отлично освоивший мастерство управления этим чудным аппаратом, притопил. Да так резво, что в реку, по хорошо нам известному броду, мы летели с 2 веерами брызг. Эпично, лихо и на новых наших друзей произвели впечатление. Дальше выбрались на уже езженную-переезженную трассу и рванули к нашей долине. Остатки инопланетного асфальта хрустели под ребристыми колесами. Мимо узких щелей бойниц, заменяющих нам боковые окна, проплывали знакомые пейзажи. И не прошло и получаса, как система оповестила отважных путешественников, что мы покидаем зону устойчивой связи. «Как-то не по себе», — признался сидящий на полу берсеркер. «Впервые из зоны выезжаю». Кроме нас троих, только Краш признался, что любопытство ради выходило смотреться. Ничего интересного не заметил и поспешно вернулся. «Вы капец какие крытые», — делился наблюдениями сахалинец. «И вне зоны связи бродите, где хотите, и хрен знает, куда на пару недель уезжали. Интересно живете. Жаль, вам раньше идея про клан не пришла. Я бы с вами вдали неведомое с удовольствием рванул. Даже не за бабками, просто чтоб из этой рутины вырваться». «Ну, теперь ты в банде Лиса», — засмеялся Лафер. «Еще жалеть будешь о спокойной жизни. Добрым словом вспоминать. У нас-то ни дня без приключений».